вспышки, кэноны, вспышки. Для людей я бог, но я даже их не слышу. Кошки на мне, что я должен с этим делать? От шалавы до шалавы продолжаю бегать. Фейс, и что хочу, то и делаю. Ты записал трек про своего кота, вы просто не шарите. Кот. Ты разбитый кот, я богатый кот, твои кошки у меня зависают круглый год. Мои лапы — это Adidas, Ralph Simons. Моя тачка — это новый бимер. Твоя кошка принесла котят. Это не мои котята, забирай назад. Ничего не должен людям, я хозяин себе сам. Ты разбитый кот, это видно по твоим усам. Сплю, когда я захочу, на кровати я лежу. Барбери, постельное белье в коробках не сижу. Вы разбитые коты, это видно по хвостам. Если хочешь меня видеть, 10 тысяч гонорар. Ваши кошки лежат там, ваши кошки лежат там. Ваши кошки лежат там, где ты лежишь себе сам. Ваши кошки лежат там, ваши кошки лежат там. Ваши кошки лежат там, где ты лежишь себе сам. Все мои коты стреляют так же, как стреляю сам. Надо вискас треповать, чтобы был всегда проплан. Не смотри, что я красивый, это зрение обман. Я теперь домашний кот, но я с улиц навсегда. Кошки, мышки, кэноны, вспышки. Для людей я бог, но я даже их не слышу. Кошки на мне, что я должен с этим делать? От шалавы до шалавы продолжаю бегать. Эй, я Кот. Ты разбитый кот, я богатый кот. Твои кошки у меня зависают круглый год. Мои лапы — это Adidas, Ralph Simons. Моя тачка — это новый бимер. Ты разбитый кот, я богатый кот. Твои кошки у меня зависают круглый год. Мои лапы — это Adidas, Ralph Simons. Моя тачка — это новый бимер. Эй, я Фейс, кот. Эй, Фейс. Кот. Я. Эй.